Эти газеты и пластинки я сунул куда-то и думать о них забыл, а вот когда Фанни отпели, похоронили и в землю зарыли, я раз утром наткнулся рукой на эти паршивые бумаги и думаю, что это еще такое? Позвал миссис Гутиеррес и спрашиваю ее по-английски и по-мексикански, что это? Она эти газеты просмотрела и увидела, что в 5 разных номерах одни и те же слова обведены чернилами, и номер телефонный всюду указан одинаковый. Ну, я и начал гадать, с чего бы это Фанни так горько плакала, и что это за номер, вот и завязал узелки, а потом позвонил. «Ты звонил?» «Да, Генри», — подтвердил я. «Я нашел одну такую газету у Фанни в квартире. Что же ты мне раньше про них не говорил?» «А зачем? Я думал, это глупость какая-то, дамские штучки. А ты-то прочел газету?» Мне миссис Гутиеррес прочитала. «Плохо, но прочла вслух». Я только смеялся. Боже, думал я, ну и чушь собачья. Только теперь я думаю по-другому. Кто-то прочел этот бред и клюнул? Фанни клюнула. С трудом выговорил я. Но скажи мне, когда ты набрал этот чертов номер, какой-то сукин сын снял трубку, ответил, собрался кого-то позвать и больше не вернулся? Все точно так. Тот же сукин сын, сказал я. Генри начал подталкивать меня к открытой двери своей комнаты, будто я тоже был слепой. Я не протестовал. «Как же у них дела идут в этой газете?» – подивился он. Мы уже приблизились к его двери. «Думаю, когда тебе на все наплевать, – сказал я, – деньги к тебе сами плывут». «Точно. Со мной всегда была одна беда. Мне до всего есть дело. Вот ко мне деньги и не плыли. Ну и не надо. У меня и так наличных денег полно». Он замолчал, услышав, как я втянул в себя воздух. «Вот-вот, так дышит тот, кому хочется одолжить мои накопленные денежки», — улыбнулся он, спокойно кивнув. «Только если ты поедешь со мной, Генри, поможешь найти негодяя, издевавшегося над Фанни». «Подмышки? Подмышки? Мой нос к твоим услугам. Пошли. Нам нужны деньги на такси, Генри, надо сэкономить время». «В жизни не ездил на такси, зачем оно мне теперь?» «Нам нужно успеть в эту редакцию, пока она не закрылась. Чем скорее мы все выясним, тем спокойнее можно будет действовать. Я не желаю больше всю ночь тревожиться, как ты тут, не трястись за самого себя в своей лачуге». «У подмышек острые зубки, да?» «Да уж, в этом лучше не сомневаться». «Пошли». Генри, улыбаясь, обошел свою комнату. «Поищем-ка». «Где слепой прячет денежки?» «А по всей комнате. Дать 80 баксов?» «Нет, что ты. 60? 40?» «20-30 хватит за глаза». «Ладно». Генри остановился, захрюкал, засмеялся и вытащил из бокового кармана брюк толстую пачку денег и стал отсчитывать бумажки. «Вот, 40 баксов. Скоро отдать не смогу, учти». «Ну, если мы отыщем этого гада, который насмерть напугал Фанни, ты мне ни цента не будешь должен. Держи деньги, захвати мою трость. Запри дверь и вперед. Поехали, найдем идиота, который снимает трубку и отправляется в отпуск». В такси Генри улыбался всем запахом и ароматом, хотя откуда они исходят, не видел. «Шикарно! Ни разу не нюхал такси. А это наша новенькая и едет быстро». Я не смог удержаться и спросил: «Генри, как ты умудрился скопить столько денег?» «Понимаешь, я играю на скачках. Хотя лошадей не вижу, не трогаю и даже не могу их понюхать. У меня там друзья завелись. Они прислушиваются и делают ставки. Знаешь, я больше ставлю и меньше проигрываю, чем зрячее дурачье. Так денежки и копятся. Когда набирается слишком много, я хожу к кому-нибудь из этих противных леди в бунгало рядом с нашим домом. Все говорят, что они противные, но мне-то плевать, все равно ничего не вижу, слепой. Так что вот так. Где мы?» «На месте», — объяснил я. «Мы остановились в захудалой части Голливуда, южнее бульвара, в переулке за каким-то зданием». Генри потянул носом. «Это не подмышки, но кто-то из таких же. Держи ухо востро. Сейчас вернусь». Я вышел из машины. Генри остался на заднем сиденье. Глаза безмятежно закрыты, трость на коленях. Буду прислушиваться к счетчику, чтобы не бежал слишком быстро. Сумерки уже успели уступить место темному вечеру. Пока я, шагая по переулку, разыскал вход в здание, над задними дверями которого красовалась наполовину потухшая неоновая вывеска с изображением двуликого бога Януса, глядящего в разные стороны. Одно из его лиц было почти смыто дождем, да и второе вот-вот должна была постичь та же участь. «Даже у богов, — подумал я, — выдаются неудачные годы». Извиняясь и прося прощения, я пробирался вверх по лестнице, мимо молодых, но со старыми лицами, парней и девушек, скорчившихся на ступеньках, как побитые собаки. Все курили, и никто не обращал на меня внимания. Наконец, я поднялся на верхний этаж. Помещение редакции, казалось, не убирали со времен гражданской войны. Весь пол, каждый его дюйм, был завален, засыпан, забросан бумагами. На столах и подоконниках лежали сотни пожелтевших, пожухлых старых газет, а три корзины для мусора пустовали.